На ежегодные конгрессы собирались виднейшие ученые, и Максвелл не без основания ожидал увидеть там и Томпсона, и Тета. Томпсон, вероятно, тоже ожидал там его увидеть, ибо прислал письмо с заманчивым предложением. Он решил пригласить самых именитых ученых, которые будут присутствовать на конгрессе, на двухнедельную морскую прогулку вдоль английских берегов на своей яхте «Лалла-Рух» водоизмещением 126.10^6 грамм. Приглашения были посланы, кроме Максвелла, Тету, Тиндалю, Гексли и Гельмгольцу. Путешествие было назначено и началось в середине августа после окончания Эдинбургского конгресса. У Томпсона недавно умерла долго болевшая жена Маргарет. Он был безутешен и тщетно пытался отвлечься от горестных мыслей. Грядущая морская прогулка была одним из способов сделать это. Томпсон с горечью рассказывал о печали и беспорядке, воцарившихся в его доме в Глазго. Вильям Томпсон стал рассеян и не выпускал из рук зеленых блокнотов, которые записывал разлетающиеся мысли. Томпсон рассказывал о своем доме, скорее замке, в Нетерхолле, но дом, казалось, не радовал его. А вот о грядущем переезде в новое здание университета, где он создаст первоклассную физическую лабораторию, он говорил с нескрываемым увлечением и гордостью, ведь речь шла об одной из первых в Англии физических лабораторий. Максвелл отметил, что Томпсон так же прост, отзывчив, справедлив и добр, как и четверть века назад. Не рыцарское звание, пожалованное ему в 1858 году в связи с прокладкой трансатлантического телеграфа, не его неоспоримые достижения в термодинамике, электротехнике, математике, не его морской компас, не эхолот, не то, что он являлся в те годы, несомненно, первым физиком и электротехником Англии, не изменили его. С Питером дела обстояли посложнее. Он был занят в Эдинбурге, казалось, исключительно гольфом. Физика не была, конечно, забыта, но, видимо, романтическая фраза юного Питера «жить стоит только ради науки» претерпела жестокую трансформацию. «Я дикарь. Я живу здесь только для мускулов», — говорил теперь Тед. Лишь воскресное туманное утро, когда для гольфа было слишком сыро и неудобно, поскольку воскресенье, а в церковь идти было лень, удалось заставить Питера говорить о серьезных вещах. Окна студии, берлоги Питера выходили на Эдинбургские луга, где когда-то бродили, придумывая себе задачки, студенты Джеймс и Питер. К сожалению, придумать себе в жизни более серьезные задачки, которым можно было бы служить и посвятить жизнь, в которых можно было бы полностью проявить и выразить себя, Питер оказался не в состоянии. Он был очень известен в кругах физиков, прежде всего как автор совместного с Томпсоном учебника «Трактат о натуральной философии». Максвелл называл этот учебник не иначе, как «архиепископский трактат». Поводом для такого названия послужило то, что фамилии авторов трактата совпадали с фамилиями двух английских архиепископов. Тету удалось захватить еще последние, оставшиеся необъяснимыми, но известные многим явления. Он объяснил миру мираж, страстный игрок в гольф, он построил вокруг полета мяча свою интересную математическую теорию. Кстати, если уж говорить о гольфе, сын Тета, Фредди, быстро превзошел своего отца и стал известнейшим кембриджским чемпионом. Вскоре он стал так знаменит в Кембридже, что Питер уже стал там известен не иначе, как отец Фредди Тетте. Пуля Бура пробила сердце Фредди, когда ему было 30 лет, и он защищал интересы Британии где-то в Южной Африке. Отец Фредди Тетте был еще жив тогда, но удар был силен. Питер умер в первом году нового 20-го столетия, пережив сына на год. Тед был, может быть, одним из первых физиков, пострадавших от своей разносторонности. Конец XIX века требовал уже глубоких шахт, а не смотровых колодцев. Лишь немногие мощные умы